Единственный обоснованный упрек ему можно было бы сделать только в том случае, если бы было основание утверждать, что он не предпринял всего возможного, чтобы найти более деятельных помощников. И, быть может, это можно утверждать. Хотя я, несмотря на свое отдаление, быть может, лучше и правильнее кого бы то ни было могу судить о соответствующих личных взаимоотношениях, но я вряд ли могу с полной определенностью высказать такое утверждение. Впрочем, разрыв подействует исцеляюще, так как он должен исцелить. Мы не можем в основном опираться ни на какую другую партию. Но партия должна, наконец, понять, что ее нынешние взгляды и задачи должны быть существенно иными, чем во время конфликта. Она должна стать и быть партией консервативного прогресса и отказаться от роли тормоза, как бы ни была важна и необходима эта роль во времена преобладающего влияния демократического прогресса и вызванной этим угрозы демагогических крайностей. Вот вкратце мои мысли о новейшей ситуации. Конечно, они могут быть сообщены только самому тесному кругу. Ожидания Роана не оправдались. Консервативная партия осталась тем, чем она была. Конфликт, затеянный ею со мной, продолжался в более или менее скрытой форме. Я понимаю, что к моей политике враждебно относилось консервативное направление, известное под кличкой Кройцайтунг. У одних эта вражда основывалась на достойных уважения принципиальных мотивах, которые оказывали на их действия более сильное влияние, чем их, скорее прусское, чем германское, национальное чувство. У других, я бы сказал, у моих противников второго разряда, причина оппозиционности коренилась в карьеризме. «Удались, чтобы я занял твое место». Их прототипом были Гарри Арнем, Роберт Гольц и другие. К третьему разряду я отношу моих товарищей по сословию из сельского дворянства. Их уязвляло то, что я в своей исключительной карьере поднялся выше, чем это позволяло скорее польская, чем немецкая идея о традиционном равенстве сельского дворянства. Мне простили бы, что из сельского юнкера я стал министром, но не прощали дотаций, и, быть может, также пожаловано мне совершенно против моей воли княжеского титула. Ваше превосходительство, это было в пределах обычно достижимого и ценимого, но ваша светлость возбуждала критику. Я могу понять это, ибо этой критике соответствовала моя собственная. Когда утром 21 марта 1871 года собственноручное послание императора известило меня о возведении в княжеское достоинство, я решился просить его величества отказаться от его намерения, так как это повышение в сословии вносит неприятные для меня изменения в основу моего имущественного положения, да и во весь склад моей жизни. Насколько охотно я представлял себе моих сыновей в качестве зажиточных сельских дворян, настолько неприятна была мне мысль о князьях с недостаточным доходом, как это было с Гарденбергом и с Блюхером, сыновья которых не вступили в наследование титула. Блюхеровский титул был возобновлен лишь через десятилетие, в 1861 году, в результате женитьбы на богатой католичке.